Глава 27. Анна. Понедельник, 8 апреля 2019 года. 8:40. Мне кажется, что в последнее время я только и делаю, что трясусь. Трясусь от страха, от ярости, от недосыпа и от бензодиазепина, который помогает мне сохранять спокойствие. Я отвожу взгляд от больницы по ту сторону ветрового стекла, высыпаю на ладонь две желтые таблетки и глотаю, запивая водой. Я сделала все, что они просили. Я лгала, я мошенничала, я хладнокровно убила человека, а они по-прежнему мне его не вернули. На все воскресенье я погрузила себя в прерывистую медикаментозную кому. Мне снился Зак. Я кричала ему с такой силой, что просыпалась от этого крика, и на меня раз за разом наваливалась та же боль. Потом я глотала таблетки и снова засыпала. Я и сейчас в полусонном состоянии. Телефон похитителей молчал, но я знаю, что они за мной следили. Как только я вырывалась из тумана, в который погружали меня таблетки, я чувствовала взгляд камер, покалывающий мне кожу. Я смотрю на свое отражение в зеркале солнцезащитного козырька. На мне белая блузка и аккуратные черные брюки, как будто это всего лишь очередной понедельник. Но если присмотреться, то видно, как волосы безжизненно свисают мне на плечи, что они заметно поредели из-за того, что я их постоянно выдергиваю. Даже под слоем косметики видно, что кожа у меня уставшая, бледная. Белки глаз порозовели от постоянных слез. «Соберись. Ты нужна Заку. Никто не должен заподозрить, что что-то не так. Я должна быть сильной, спокойной, непроницаемой. Я бросаю последний взгляд на женщину в зеркале, вижу, как ее взгляд становится жестким, и закрываю козырек. Если будешь недостаточно убедительной, они его убьют». Делаю глубокий вдох и вылезаю из машины. Я захожу в отделение, прислушиваясь к знакомому шуршанию моей формы и мягкому постукиванию сабо. В любой другой день я бы занялась обычными делами, не раздумывая. Но сегодня от меня требуются все мои силы, чтобы выдавливать из себя улыбки и приветствия. Последние остатки самоконтроля я трачу на то, чтобы не выдать своей лжи. Я добираюсь до поста медсестер и встречаюсь взглядом с Вэл. Она коротко кивает в сторону постели больных, туда, где возле моего пациента стоит доктор Де Силва. У меня опускается сердце. Это еще почему? Не знаю, отвечает она. Вы слышали про Марго? Что такое? Это она воровала из шкафчиков. Ее уволили в субботу, увезли в полицию. Господи, вот уж никогда бы не подумала. Это ложь. Конечно, подумала бы. Я вспоминаю, как она несколько раз пыталась подружиться со мной в раздевалке. Видимо, чтобы отвлечь внимание от моего шкафчика или заручиться моим доверием, если ее начнут подозревать. Умная девочка. Но недостаточно умная. По крайней мере, о ней не нужно волноваться. Доктор Де Силва объяснил как-нибудь, почему теперь работает с моим пациентом? Нет, просто попросил его историю болезни. Он в жутком настроении. Значит, кто-то сверху нагрузил его работой. Спасибо. Я подхожу к доктору Де Силве как раз, когда он отворачивается от пациента и ставит галочку в документе на планшете. На моем планшете. Доброе утро. Он поднимает глаза и сразу краснеет. Анна, доброе утро. Мы что, меняемся пациентами? Я знаю, что делать одно и то же каждый день скучновато, но это что-то новенькое. Он даже не пытается засмеяться. От его жалости у меня начинают пылать щеки. Думаю, вам лучше поговорить с Домиником. Мне стоит волноваться? Он делает нерешительную паузу, не поднимая глаз от планшета. Просто зайдите к нему в кабинет, когда будет возможность. Я заставляю себя улыбнуться и разворачиваюсь, направляясь к дверям отделения. Вэл провожает меня взглядом. Доминик пришел в ужас, когда услышал о смерти Ахмеда. Я вспоминаю, как он изменился в лице. Он, видимо, сразу представил себе кучу проблем. Какой эффект смерть члена парламента окажет на репутацию больницы, на его репутацию, медийная фиаско, которая за этим последует. Но он наверняка вспомнил, сколько раз хвастался перед узким кругом коллег и понял, что сейчас придется пожалеть об этих словах. Но я не думала, что дойдет до такого. Может быть, только одно объяснение тому, что пациентов-хирурга забирает себе другой врач. Я добираюсь до двери его кабинета и нерешительно стучу. «Войдите». И я захожу. И когда он поднимает на меня глаза, его нахмуренный лоб разглаживается. «Анна, доброе утро». «Доброе утро, Доминик». Я прохожу к его столу и сажусь. У него вокруг глаз круги. Он явно плохо спал. Интересно, что можно сказать по моему внешнему виду? «Доктор Де Силва теперь занимается моими пациентами?» — спрашиваю я. Это наполовину утверждение, наполовину вопрос. Я напряжена и сижу с выпрямленной спиной, но периодически чувствую, что за внешней решимостью проскальзывает уязвимость. Дергается веко или нервно приподнимается уголок рта. «Да», — отвечает он. «Я подумал, что так будет лучше, пока мы не оценим эффект от новости». «То есть вы меня отстраняете?» «Нет», — слишком быстро отвечает он. «По крайней мере, не отстраняем за проступок. Это не наказание за то, что произошло. Это явно было не в вашей власти, но...» «Но?» «Правление считает, что в этой ситуации будет правильно позволить вам отойти в сторону, пока мы разбираемся с потенциальными последствиями со стороны прессы». «Кажется, что он так боится сказать что-то не то». Раскачать лодку еще сильнее, чем ее уже раскачала смерть Ахмеда Шабира. Я хочу вытрясти из него эти слова. «Доминик, вам не нужно меня щадить. Я предпочитаю, чтобы вы сказали все как есть. Пристрели меня уже, как загнанную лошадь». Он медленно кивает и, наконец, смотрит мне в глаза. «Я здесь ничего не могу поделать, Анна. Правление потребовало тщательного расследования в отношении смерти мистера Шабира и временного отстранения от работы, чтобы избежать травли со стороны прессы». Расследование. Ахмед Шабир – один из самых значимых членов парламента на данный момент, и он пользуется огромной общественной поддержкой. В ближайшие дни у прессы будет много вопросов. И проще, если меня здесь не будет. «Да», — честно отвечает он. Я спокойно киваю, но внутри меня все кричит. Все идет не по плану. Если расследование покажет, что здесь есть моя вина, Зак умрет. Я зажимаю ладони коленями, чтобы они перестали трястись. Расследование. Они что, подозревают меня в халатности? Никто ничего такого не предполагает. Но я уверен, что вы понимаете, почему это необходимо. Пресса будет задавать вопросы. Правительство тоже. Нам нужно продемонстрировать, что мы точно знаем, что произошло. Ему не нужно больше ничего говорить. Я опускаю глаза на колени, чтобы подавить приступ паники, прежде чем снова встретиться с ним взглядом. Итак, что теперь? Мы проведем расследование и поговорим с вами и со всеми, кто был в операционной, за исключением Марго, которую, к сожалению, пришлось уволить по другой причине. Коронер осмотрел тело, и теперь мы ищем человека, не имеющего отношения к больнице, чтобы получить альтернативное мнение. Он тянет время. Ему сложно произнести следующие слова. Мы оба знаем, что это за слова, и оба задерживаем дыхание. «Вы отстранены от своих обязанностей до окончания расследования. Вот дата и время вашей беседы с членами правления». Он протягивает мне конверт через стол. «Если дело пойдет дальше, я не думаю, что до этого дойдет, но все-таки я бы на вашем месте нашел адвоката». У меня горит горло. Я сижу, выпрямившись на стуле, и чувствую, как напряжен каждый мускул моего тела. «Как скоро это станет достоянием общественности?» — спрашиваю я бесцветным тоном. «Я думаю, у вас есть время до конца дня». Я быстро киваю, стиснув зубы, чтобы сохранить лицо. Я жду, что он скажет что-нибудь ободряющее, все будет в порядке, или звоните, если потребуется моя помощь. Но он просто отводит глаза. Я молча встаю и иду к двери. «Анна, мне очень жаль». Я не могу ответить ни словами, ни даже кивком. Я просто смотрю на него в ответ, а потом открываю дверь, выхожу в коридор и как можно быстрее иду к себе в кабинет. Меня так сильно трясет, что я вот-вот взорвусь. Я прохожу в кабинет и наваливаюсь спиной на дверь. Расследование означает, что они будут тщательно изучать каждое мое действие, каждый надрез, каждый инструмент. Мне нужно было осмотреть его самой, прежде чем отправлять в морг, чтобы убедиться. На столе у меня начинает звонить личный телефон, и я вздрагиваю от этого звука. Нервы у меня окончательно сдали. Я заставляю себя отлепиться от двери и практически падаю в сторону стола. Звонит инспектор Конати. Я беру телефон в дрожащую руку и думаю, не стоит ли дать звонку переключиться на голосовую почту или, может, просто выключить телефон. Но я знаю, что она не остановится. Она такая же упорная, как и я. Я делаю глубокий вдох и отвечаю на звонок. «Да. Доктор Джонс, это инспектор Рэйчел Конати. Я хотела бы, чтобы вы зашли сегодня в управление, чтобы мы могли продолжить наш разговор. В какое время вам было бы удобно?» У меня дико дрожат ноги. Паника и ужас готовы превратиться в крик у меня во рту. «Мне обязательно приходить сегодня?» Воцаряется недолгая пауза. Я стою и слушаю стук собственного сердца. «Доктор Джонс, убили вашу соседку. Чем скорее мы поговорим с каждым из нашего списка, тем быстрее найдем того, кто это сделал. Это очень важно». «Конечно. Я не говорю, что это не важно. Просто сейчас сложно выкроить время». «Полдень вам подойдет?» — спрашивает она. «Хорошо, если вам так будет удобно». «Вы знаете, где находится управление?» «Да». «Увидимся в 12». В ухо мне начинают скрежетать гудки. Я кладу телефон экраном вниз и вижу, как дрожат у меня пальцы, как побелела кожа от шока. Я слушаю, как звенит в комнате тишина. Я идиотка, если думала, что смогу остаться безнаказанной. Наивная, отчаявшаяся идиотка.